Медальон очень тесно взаимодействовал с его мыслями и страхами, тонко улавливая настроение и фокус внимания, чтобы нанести удар в момент, когда Гарри меньше всего этого ожидал. Вкрадчивый шепот незаметно становился все отчетливее, превращаясь во внутренний голос. «Ты бросил их, Гарри, своих друзей, всех, кто тебе дорог, а сам трусливо сбежал. Молли Уизли мертва только по твоей вине. Это ты убил ее. Рон и Джинни никогда тебе этого не простят. Как ты можешь продолжать спокойно жить с этим? Твои друзья тебя презирают. Ты опасен, Гарри, и они всегда это знали. Они думают, что со временем ты станешь таким же жестокосердным безумцем, как и Волдеморт. Не стоит тосковать по Джинни. Она давно нашла тебе замену после того, как ты разбил ей сердце. Ее чувства к тебе остыли. Она больше никогда с тобой не заговорит и даже не посмотрит в твою сторону. Ты ей больше не нужен. Никто не любит тебя. Никто больше не полюбит тебя. Никогда. Ты один в этом мире, Гарри. И никакие жертвы не обелят твоего имени даже после твоей героической смерти, а тебе забудут, как о старой ненужной вещи. Ты не сделал ничего выдающегося, Гарри. Тебе всю жизнь везло. Друзья ради тебя рисковали своими жизнями, принимая удар на себя. Множество раз они могли погибнуть из-за тебя, и только из-за тебя. Ты и есть проблема всего, Гарри. Твои гордыня и заносчивость привели тебя туда, где тебе самое место. Первые недели Гарри удавалось с этим бороться. Спустя какое-то время после того, как подобные мысли возникли в его сознании, он словно пробуждался ото сна и одергивал себя, убеждая, что все это – уловки темной магии, нацеленные сбить его с пути, чтобы заставить избавиться от медальона. Противостоять этому изначально было непросто, но чем дольше продолжалось его уединение в забытом Мерлином лесу, тем охотнее Гарри верил всему, что внушал ему Крестраж. Одиночество, подобно яду, отравляло его, ведь рядом не было ни души, чтобы напомнить об истинном положении вещей, направить и убедить в том, что сила, заключенная в медальоне, лгала, обнажая все скрытые страхи, сомнения и тревоги. Она постепенно стирала из памяти все то хорошее, что служило для Гарри неуклонным ориентиром. Она побуждала усомниться в дружбе и беспрекословной верности людей, которые были готовы пожертвовать своими жизнями ради него. Гарри хорошо помнил день, когда вера окончательно покинула его. Это случилось спонтанно, словно некое болезненное озарение. Чем чаще он видел кошмары, в которых воплощались его самые мрачные фантазии, тем крепче они укоренялись в его разуме, пока окончательно не завладели им. Гарри давно перестал отдавать себе отчет, зачем он продолжал носить медальон. Он словно пребывал в бесконечном сне и давно перестал удивляться странным видениям и голосам, преследующим его повсюду. Перманентная мигрень и горящий огнем шрам стали чем-то обыденным в его однообразной повседневности. Все ощущения и восприятия настолько притупились вследствие хронической бессонницы и непрерывного воздействия темной магии, что Гарри практически не замечал боли, а плохое самочувствие стало привычным. Тусклый голубоватый свет далекого солнца, скрытого за толщей облаков, пробивался сквозь полотно палатки. Гарри перевел взгляд на наручные часы и обнаружил, что просидел неподвижно почти 2,5 часа. А может, он задремал? Оказывается, белый шум радио в какой-то момент сменился тихой ненавязчивой мелодией. Или она заиграла лишь сейчас, неважно. Плевать. Он щелкнул выключатель на радио и поморщился от воцарившейся тишины. Чайник давно остыл. Гарри не помнил, когда он погасил горелку, и закипела ли вода. Может, ему и вовсе все это почудилось? Он часто сталкивался с осознанием, что его воображение проделывало большую часть работы. Ему могло казаться, что снаружи горит костер. Он хорошо помнил, будто отправлялся за хворостом, а затем поджигал его с помощью волшебной палочки, но на деле выяснялось, что это было не так. Пребывая в вечно пограничном состоянии, Гарри запутывался между действиями и намерениями и потому перестал себе доверять. Все его внимание занимали мысли о мече, и этот вид миражей изводил его больше всех прочих. Образ меча Гриффиндора преследовал его повсюду. Несколько раз в день Гарри мог поклясться, что видит где-то на периферии красный блеск рубинов и серебра. Каждый раз, когда он выбирался в лес, серебряный клинок с драгоценными камнями проглядывал из-за поросшего лишайником валуна или среди опавших листьев. Но стоило Гарри сосредоточить на нем свой взгляд, видение исчезало. Навязчивые галлюцинации выводили его из себя, и он позволял гневу одержать верх, разбивая костяшки пальцев о грубую кору деревьев или истошно крича, зная, что все равно никто не услышит. Крестраж глумился над его рассудком, и иногда Гарри казалось, что он слышит тихий шипящий хохот Тома Риддла, чьи мастерски сотворенные чары работали безотказно даже спустя полсотни лет. Вряд ли в медальоне осталось что-то от души, она превратилась в плотный сгусток чистейшей темной магии. Гарри поднялся, натянул теплую одежду, взял рюкзак и отправился на прогулку. Исследование леса помогало отвлечься, позволяя затеряться среди деревьев, а не в собственном лабиринте извращенных кошмаров. Гарри каждый раз выбирал новое направление, но старался не слишком отдаляться от своего лагеря, чтобы, на случай, если будет не в состоянии парировать, он смог добраться обратно пешком. Но сегодня он не планировал останавливаться. Снежная, теперь уже безветренная погода благоволила до самого заката проводить время на улице, а не в удручающей атмосфере старой палатки, в которую без труда проникали мерзкие демоны и пригревались в темных углах. Неторопливо пролетающие крупные снежинки мягко опускались на волосы, одежду, едва слышно шелестели о ветви и толстый белый покров, устилающий землю. Кое-где виднелись маленькие углубления от следов местной фауны, в основном в горе встречались мелкие грызуны и барсуки, но как-то раз около месяца назад где-то вдалеке он слышал волчий вой, хотя не мог утверждать, что это не было очередной галлюцинацией. Однажды, когда невыносимое нервное напряжение и беспрерывное чувство голода извели Гарри окончательно, он принял решение выйти на охоту. Эта мысль зрела достаточно долго, так как его природе было противно любое насилие, в особенности, по отношению к невинным беззащитным существам, но вопрос выживания становился все острее с наступлением холодов. Для восполнения сил скудных сухих запасов не хватало, к тому же, они истощались, и рано или поздно все равно бы пришлось искать способ препятствовать голодным обморокам. В тот день Гарри повезло, недалеко от палатки он обнаружил кроличью нору. Она оказалась пустой, но он догадался, что ее обитатель должен был находиться где-то поблизости. Спустя некоторое время его предположение оправдалось. Сидя в засаде, Гарри увидел, как к норе приближается крольчиха с небольшим выводком подросших крольчат. При других обстоятельствах он, вероятно, отмел бы эту идею, как и любой здравомыслящий человек, не ведающий нужды. Сытость подавляет инстинкты хищника и дает достаточно сил для сочувствия, но в тот момент Гарри не видел существо из плоти и крови. Он видел возможность продолжать твердо стоять на ногах, ясно мыслить и сохранять свое тело в тепле. На редкость точное оглушающее заклинание поразило крольчиху, и ее детеныши в испуге бросились к норе. Гарри выполз из-за кустарника и подбежал к добыче, приготовив заточенный нож. Но как только он занес его над обездвиженным тельцем кролика, тихо дремлющая человечность внезапно одержала верх. Он просто не мог причинить зло живому существу, каким бы изматывающим ни было чувство голода, разъедающее стенки желудка и вызывающее мучительные спазмы. С тех пор Гарри убедился в том, что из-за своего неисправимого милосердия он не был даже способен должным образом о себе позаботиться. Проведя всю ночь без сна, на следующее утро он аппарировал в мантии невидимки к трассе и совершил налет на небольшой продуктовый магазин возле автозаправки, в котором были лишь крекеры, жареный арахис и несколько видов шоколадных батончиков. Этот поступок дал Гарри понять, что от статуса опасного преступника его отделяло не так уж и много, так как воровство почти не вызвало в нем никаких угрызений совести. Хотя, возможно, всему виной был крестраж, который в значительной степени пошатнул большинство имеющихся моральных устоев. Шелест снегопада становился отчетливее. Если бы Гарри был способен разглядеть красоту настоящего момента, он бы непременно остановился, обратив взгляд на высокие своды крон многовековых деревьев, на пушистые снежные рукава, облачающие покрытые лишайником ветви, на то, как время словно замедляется, а гравитация ослабевает, когда невесомые кристальные хлопья парят в воздухе, мягко опускаясь на каждую доступную поверхность, не потревоженную ветром. Но Гарри продолжал свой путь, не внимая ничему, что его окружало. Все же движение помогало отвлечься, насколько это было вообще возможно. Ему показалось, что за редеющими деревьями видимость стала хуже, словно на лес опустился туман. Еще спустя минуту Гарри ощутил слабый запах дыма, который с каждым шагом становился все сильнее. Он остановился, размышляя над тем, стоит ли идти дальше. Огонь посреди бескрайнего леса совершенно однозначно указывал на то, что поблизости находился человек. Не будь разум Гарри одурманен магией медальона, он поспешил бы убраться и, возможно, отпарировал бы прямо сейчас. Человек мог оказаться врагом, но, с другой стороны, стал бы пожиратель смерти скрываться в лесу. Гарри замедлил шаг и старался держаться широких стволов деревьев. Мантия-невидимка совсем не кстати осталась в палатке, вполне ожидаемое следствие рассеянности из-за хронической бессонницы. Дезиллюминационные чары работали скверно по той же причине, но если он будет оставаться на приличном расстоянии, деревья и снегопад послужат вполне надежным укрытием. Шаг за шагом Гарри приближался к источнику дыма и заметил сквозь снежную поволоку очертания чего-то, напоминающего хижину, которая оказалась небольшим одноэтажным коттеджем. Внешне он выглядел довольно новым. Фасад был выполнен из дерева, выкрашенного в белый цвет, крышу украшала голубая черепица. Гарри притаился за деревом и принялся изучать дом на предмет установленных чар, но он выглядел абсолютно незащищенным. Как же далеко Гарри ушел от своего лагеря. За долгие месяцы пребывания в Уистмансвуд он ни разу не набредал на чужое жилище и был практически уверен, что находился в лесу один. Внезапно дверь коттеджа распахнулась, и оттуда вышел мужчина, одетый в простой свитер, джинсы и походные ботинки. Он спустился с крыльца, наклонился, исчезнув за снежным сугробом, и возвратился обратно со связкой нарубленных дров, которую едва удерживал на весу. Это было довольно странно и натолкнуло Гарри на очевидную догадку. Кроме того, несмотря на то, что расстояние между ним и домом оставалось довольно большое, Гарри не мог отделаться от чувства, что мужчина показался ему смутно знакомым, хотя он был уверен, что они никогда не встречались раньше. Когда дверь снова захлопнулась, Гарри подкрался к дому и, обойдя его с другой стороны, растерянно моргнул. За крыльцом под черепичным навесом находился автомобиль, обычный пикап-внедорожник, идеально подходящий для путешествий вдалеке от городской суеты. Дверь коттеджа снова отворилась, и на этот раз мужчина направился за угол дома к автомобилю. Взгляд его сразу остановился на Гарри, и они оба вздрогнули. Опустив разрывающиеся от боли глаза на носки своих ботинок, он понял, что никудышные чары дезиллюминации развеялись, должно быть, с минуту назад. Убегать не было смысла, на аппарацию не было сил, в голове не было ни единой мысли, все внимание Гарри было сосредоточено на лице незнакомца, его темных с проседью вьющихся волосах, немного отросших от долгого пребывания вдали от цивилизации, на очках квадратной формы в черной пластиковой оправе, на губах, сложившихся в кривую добродушную усмешку. «Как ты сюда попал, приятель?» – нахмурился мужчина, обернувшись куда-то позади себя. «Трасса аж в милях 15 отсюда». Гарри не мог вымолвить ни слова и лишь продолжал смотреть на него во все глаза. В груди поселилось некое незнакомое чувство приятной тревоги, оно не было ни на что похоже, чтобы можно было как-то его описать. «Сколько ты уже бродишь по лесу?» Он накинул его взглядом с головы до ног. «Замерз? Я только из города, как раз собираюсь готовить барбекю. Не хочешь составить мне компанию?» Мужчина подошел к автомобилю, залез в багажник пикапа и вынул два громоздких бумажных пакета, а затем опустил один из них на землю и протянул Гарри руку. «Джеймс!» Гарри попытался сглотнуть, но ничего не вышло, во рту пересохло. Разумеется, Джеймс, в этом он нисколько не сомневался, как и в том, что мужчина определенно был маглом. Очевидная догадка стала очевидным выводом. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь лес Уистманс находился на территории магловского мира, но отчего-то Гарри даже не допускал в своем воспаленном разуме мысли, что кому-то из маглов понадобится скрываться в глубине поросшей лишайником чащобы. Он рассеянно уставился на протянутую ладонь и нерешительно пожал ее в ответ. Гарри, хриплым шепотом сорвался ответ с его губ, и, похоже, это оказалось первым произнесенным им словом за последние несколько недель. «Приятно познакомиться, Гарри. Пойдем, а то становится как-то совсем промозгло. Передохнешь, а затем я подброшу тебя к автобусной остановке. Надеюсь, дорогу не заметет». Джеймс кивнул в сторону коттеджа и зашагал по хрустящему снегу с пакетами наперевес. Гарри застыл, как вкопанный, не чувствуя ни холода, ни бесконечной мигрени, ни боли в глазах. Он не мог быть до конца уверен, что все это не являлось очередной уловкой измученного сознания, не знал, кроется ли какая-то угроза за стенами обманчиво безопасного жилища, в которое его пригласили. Но чтобы не диктовал ему крестраж, Гарри решил довериться своему искаженному чутью. К тому же, мысль о горячей еде действительно подкупала. Он магл, обычный отшельник, каких много. На его месте каждый поступил бы так же, увидев в лесу потерявшегося подростка, рассуждал Гарри, медленно переставляя негнущиеся ноги. Изнутри коттедж напоминал щедро обставленный охотничий домик. Как и снаружи, стены были выложены деревянными щитами, покрытыми прозрачным лаком, пол повсюду устилали ковры в скандинавском стиле. Диван находился по центру просторной гостиной, позади него располагалась печь и кухня, а рядом – кресло-качалка, обеденный стол и один стул. За счет фронтона треугольный потолок казался довольно высоким, с деревянных балок свисали пучки разнообразных трав, чеснока и гирлянда из засушенной рыбы. На втором уровне, к которому вела складная лесенка, была оборудована небольшая спальня, состоящая из матраса и настенного ночника. Воздух в доме был теплым и обладал уютными копчеными нотками, исходящими от свежих дров, тлеющих в огне. «Закрывай скорее дверь, не выпускай тепло», — бросил Джеймс через плечо, взгромождая пакеты на столешницу. «Если погода в конец лютеет, в ближайшие несколько дней за дровами не выбраться. Уж если я почему и скучаю, уехав из города, так это по отоплению и по водопроводу, конечно». Он улыбнулся, поправив сползшие на нос очки, и отправил выложенное на решетке мясо в печь. Гарри бросил рюкзак у двери и, отряхнув ботинки от снега, оставил их на коврике. Находиться в настоящем доме было ужасно непривычно. Это действительно вполне походило на весьма приятное сновидение, столь разительно отличающееся от всех предыдущих за последние месяцы. «Джеймс», — неловко обратился к нему Гарри, — ощущать это имя на языке было слишком дико. «Странно и необычно. Как долго вы здесь?» «Почти 2 года», — Джеймс окинул взглядом комнату и протянул Гарри исходящую паром чашку с травяным чаем. «Перебрался сюда после смерти жены. Мы с Лилиан построили этот дом сами, когда поженились. Приезжали сюда летом во время отпуска, а потом...» Джеймс продолжал говорить, но Гарри потерял нить его рассказа после того, как услышал имя покойной жены, Лилиан. Он ведь не мог ослышаться. Какова была вероятность повстречать такого человека с такой судьбой, находясь в самой глубине практически необитаемого леса? И сам Джеймс, Мерлин, да чего же ужасающе он был похож. Гарри поднес кружку к губам и сделал маленький глоток, чтобы смягчить созревающий в горле спазм. Это не могло быть по-настоящему, но он не хотел просыпаться. «Гарри», — он обратил на Джеймса взгляд. Мужчина присел на подлокотник дивана, оперевшись на колени руками с закатанными рукавами. «Простите, я немного отвлекся», — сбивчиво пробормотал он. «Я говорю, что привело тебя сюда в такую стужу? Повздорил с родными? Помнится мне, я частенько сбегал из дома в твоем возрасте. Мой отец был негодяем, беспробудным пьяницей, а мать все терпела. Я лишь хочу сказать, что не собираюсь заявлять о твоем побеге в местный участок, если причина кроется в этом. Тебе ведь есть, куда пойти». Гарри сжал чашку в ладонях и устремил взгляд прямо в глаза Джеймса. «Мои родители погибли», — спокойно произнес он, внимательно наблюдая за реакцией мужчины. «Сейчас все должно стать ясно. Иллюзия выдаст себя», — Гарри не знал как, но точно был уверен, что сразу поймет. «Черт», — лицо Джеймса помрачнело, губы слегка поджались. «Извини, приятель, очень жаль это слышать». Гарри опустил взгляд на чашку и свел брови. Этот человек был таким настоящим, простым и бесхитростным, самым реальным в сравнении со всеми видениями минувших дней, которые посещали Гарри. В тех снах лица хорошо знакомых ему людей, любимых людей, были ожесточены и искажены насмешкой. Они говорили омерзительные вещи, отворачивались от него, плевали ему под ноги. Сейчас же все было иначе. В печи раздалось шипение, и Джеймс, сочувственно улыбнувшись и кивнув, поспешил обратно на кухню. Гарри выпил залпом горячий чай, который порядочно обжег ему горло, и отставил чашку на стол. Перевернув решетку с мясом, Джеймс нырнул под столешницу, вытащил из ящика 2 банки пива и, подойдя к Гарри, протянул ему 1. «Наверняка тебе еще нет 18, но сегодня у тебя явно выдался непростой день», — объяснился Джеймс, по-отечески ухмыльнувшись. «Скоро будет готов ужин. Присоединяйся, поможешь накрыть на стол». Он откупорил свою банку и сделал большой глоток. Гарри последовал его примеру, но не торопился напиваться на пустой желудок, и потому едва отхлебнул незнакомый напиток, который показался ему довольно скверным на вкус. Джеймс поручил ему разобрать 1 из пакетов, внутри которого находились свежий хлеб, 3 вида сыра, салями и овощи, которые предстояло помыть и нарезать. Гарри едва удержался от желания вгрызться зубами в горбушку, Но как только он выложил хлеб и сыр на столешницу, Джеймс разрезал их на несколько кусков и протянул Гарри незамысловатый импровизированный сэндвич. Вероятно, Гарри выглядел достаточно удручающе, исхудавшим и грязным, и хотя ему хватало сил и магии ежедневно приводить себя в порядок, одежда явно выглядела так, словно он скитался в ней не один десяток лет. «Сколько дней ты провел в лесу?» – поинтересовался Джеймс. «Около 2 недель», – соврал Гарри. «В палатке?» – Гарри кивнул. «И как же ты протянул так долго в холоде без еды?» «У меня была еда, до недавнего времени. Каждый день разжигаю костер». Джеймс недоверчиво прищурился, но не стал уточнять подробностей. «Этот дом оснащен солнечными панелями, благодаря которым у меня круглый год бесплатное электричество. Гидрофор обеспечивает круглосуточное водоснабжение. Правда, использовать воду приходится очень экономно, но я уже привык». «Солнечные панели?» – переспросил Гарри, дожевывая второй сэндвич с сыром. «Нелегальные, разумеется», – заговорщически пробормотал Джеймс. «Это был наш с Лилиан небольшой секрет». Гарри рассеянно кивнул, так и не поняв половину из озвученных Джеймсом магловских терминов. «Что с ней произошло? С ли вашей женой?» – не удержался он от вопроса. Джеймс тяжело вздохнул и пожал плечами. «Она тяжело болела. Много лет. В конце концов болезнь оказалась сильнее. До сих пор жалею, что так мало времени провел с ней рядом». «Почему? Работа», – с иронией ответил Джеймс. «Я трудился на флоте и большую часть своей жизни провел в море. Мой заработок позволял покрывать все медицинские расходы и еще приличную сумму отложить на потом. Я считал это единственным правильным решением, ведь я помогал жене бороться с болезнью. Но оказалось, что этого все равно было недостаточно, и в моем присутствии она нуждалась куда больше, чем в лечении, которое в итоге ей не помогло». Джеймс потянулся к шкафчику и вынул из него тарелки, извлек из ящика приборы, а сам отправился к печи. Гарри переложил все на обеденный стол, ощутив укол совести из-за того, что затронул болезненную тему, но он желал разобраться, найти ответ во всем происходящем. Для чего состоялась эта встреча? Почему именно сейчас? Было ли это волей пророчества или же кознями души Тома Риддла, что пульсировало и вибрировало в медальоне, спрятанном под рубашкой? Все это напоминало какую-то жестокую игру воображения, направленную на то, чтобы потревожить самые потаенные чувства Гарри, с которыми он пытался справляться на протяжении всей своей жизни. «Я видел своих родителей лишь на фотографиях, вернуть долг Джеймсу казалось ему самым правильным решением. Мне не довелось испытать боли потери, но по необъяснимой причине я всегда скучаю по ним. Будто они постоянно где-то рядом, очень близко, но я не способен их увидеть». Джеймс обернулся, и его губы изогнулись в понимающей улыбке. «Так и есть, Гарри, так и есть». Он надел на руки кухонные рукавицы и вынул из печи решетку с приготовленным барбекю. Гарри прекрасно понимал, что имел в виду Джеймс, но не мог отделаться от ощущения, что, нет, это глупо. Его начало одолевать неприятное головокружение. Нереальность происходящего была слишком реальна. Это не являлось чем-то нормальным. Безусловно, здесь было что-то не так. Умопомрачительный запах жареного мяса раздразнил слюнные железы и вызывал урчание в желудке. Последние несколько минут словно затерялись где-то в пространстве, и Гарри обнаружил себя сидящим на стуле и слушающим какую-то очередную историю Джеймса, который протягивал ему блюдо с барбекю. Это была явно не первая порция, так как Гарри отметил чувство насыщения, когда они успели сесть за стол, и наполовину пустой стакан с пивом. Неужели он выпил остальное? Гарри в последнее время часто сталкивался с провалами в памяти, и обычно они происходили тогда, когда Крестраж не хотел, чтобы он что-то увидел, чтобы фрагменты мозаики не выходило соединить воедино, когда Гарри попытается все вспомнить. В комнате было жарко. Из приятных наблюдений являлось то, что по мере заполнения желудка боль в голове притуплялась, пиво даровало легкое опьянение, и картинка стала чуть менее четкой. Еда была очень вкусной, но Гарри не мог найти в себе силы насладиться ею. Когда он сделал очередной глоток пива, оказалось, что в сочетании с мясом напиток был весьма сносным. «Как тебе барбекю, Гарри?» Лили постоянно говорила, что я пересушиваю мясо, но все равно всегда съедала последний кусочек. Он поднял взгляд на Джеймса и судорожно сглотнул. Черты его лица изменились. Гарри мог поклясться, что прежний подбородок Джеймса был шире, глаза посажены глубже, нос более заостренный. «Лили?» — глухо переспросил он. «Привилегия для членов семьи, Меланхолично улыбнулся он. Ей больше нравилось ее полное имя. Гарри отставил в сторону вилку и опустил дрожащие руки на колени. «Почему вы так поступили?» «Наконец», — выдавил он, столкнувшись с непониманием на лице Джеймса. «Что ты имеешь в виду? Почему привели в свой дом чужака? Почему ведете себя так, будто мы давно знакомы?» Джеймс добродушно рассмеялся и наколол на вилку ломтик сыра. «Я и не помню, когда в последний раз говорил с кем-то по душам», — искренне сознался он. «За все время своего отшельничества я встречал здесь людей всего пару раз. Кто-то выбирался на кемпинг большой компанией, кто-то охотился за грибами. Однажды сюда забрела группа астрономов. Но посуди сам, кем бы я был, если бы не приютил заблудившегося ребенка? А у вас есть дети?» — неожиданно для себя спросил Гарри, затаив дыхание. Если это все же была иллюзия, он намеревался извлечь из нее как можно больше информации. Возможно, после пробуждения ему удастся все вспомнить. «Нет», — покачал головой Джеймс с печальной улыбкой. «Но мы с Лили всегда мечтали о сыне». К горлу Гарри подобрался ком. Это было слишком, так жестоко и больно. Но ему не хотелось, чтобы это заканчивалось. Вопреки всей ненормальности ситуации рядом с Джеймсом он чувствовал себя в безопасности, ведь именно об этом он всегда и мечтал. Именно это он видел в зеркале Йена лишь, когда впервые взглянул в него. Безопасность, какую могли подарить лишь родители своему ребенку. И хотя Гарри понимал, что это было совсем не то, сама возможность испытать нечто подобное в такой непростой период его жизни была просто бесценна. Джеймс не задавал лишних вопросов и не пытался вывести Гарри на откровение о его детстве, прежней жизни и причинах побега. Возможно, он полагал, что мальчишка сбежал из приюта, что было бы вполне логично, а может, очутился в неблагополучной приемной семье. Здесь Гарри даже не пришлось бы врать. Вместо этого Джеймс спустился в воспоминания о своей молодости, университетских годах, первом плавании, свадебном путешествии. Гарри внимательно слушал и не раз ловил себя на улыбке. Дядя Вернон никогда не вовлекал его в подобные разговоры. По правде говоря, Гарри лишь сейчас понял, что не знал ни его, ни тетю Петунью. Ему не было ничего известно про их молодость, про то, как они встретились, хотя он прожил с ними более 16 лет. Не то чтобы ему когда-то было это интересно. Гарри слушал истории Джеймса и представлял себе, какой бы могла оказаться его жизнь, сложись все по-другому. Если бы его родители были простыми маглами, ничем не примечательными людьми, которые просто жили, трудились, путешествовали, любили, растили сына. Каким бы был сам Гарри, если бы не знал о существовании мира магии? Каково это, никогда не чувствовать шрама, учиться в обычной школе, проводить каникулы в загородном доме с мамой и папой, ездить на магловском транспорте, играть в футбол, навещать бабушек и дедушек. В какой-то момент после второй или третьей банки пива Джеймс снял гитару с настенного держателя и, произведя поверхностную настройку, запел какую-то неизвестную матросскую песню, очевидно, сложенную где-то на ирландском побережье. В ней говорилось что-то о распутных женщинах и рыбаках, бутылке рома и плохих танцорах, последнем пятаке и гусиных перьях. Гарри едва улавливал смысл, но ему было невероятно весело, в особенности, когда Джеймс загорланил финальную ноту так громко, что закашлялся, при этом не оставляя попыток закончить гитарный проигрыш. Гарри смеялся, тихо и незаметно для него самого, его щеки разболелись с непривычки, мышцы пресса свело в увеселительном спазме. Внимание постепенно притуплялось, картинка становилась все размытее, словно старое фото в блеске софитов. Джеймс снова запел, грубо ударяя мозолистыми пальцами по струнам. Однако звук гитары рассеивался и мягко обволакивал слух, отрывистые аккорды слились воедино. «Присоединяйся к нам, Гарри, давай танцевать!» Он моргнул и прищурился. Она смотрела прямо на него таким теплым взглядом, игриво маня его рукой. Она раскачивалась в такт песни в обнимку с Джеймсом, темно-рыжие волосы мягкой волной спадали на плечи, лучезарная улыбка мешала подпевать в унисон. Редкие веснушки, словно россыпь корицы, делали ее лицо молодым, похожим на ребенка. Гарри помнил ее именно такой, лучащейся радостью, абсолютно счастливой и беззаботной. «Ну же, Гарри, папа так редко нас балует своим прескверным пением, он даже почти не перепутал слова». Его сердце часто забилось, тело наполнилось приятным теплом. Дом, безопасность, семья. Наконец-то он узнал, каково это. Оказывается, его мечта была такой простой. «Мама», — шепотом проронил Гарри, и неожиданно комната закружилась перед глазами, разноцветный калейдоскоп замелькал тусклыми отсветами. «Папа!» Гарри, зрение постепенно прояснялось, он обнаружил себя лежащим на полу, склонившееся над ним лицо загораживало яркий свет соломенной люстры. Гарри несколько раз моргнул, пытаясь сосредоточить на нем свое внимание, и столкнулся с обеспокоенным взглядом Джеймса. Его лицо вновь изменилось, он выглядел так же, как и прежде. Это был другой человек, тот самый незнакомец, с которым они повстречались сегодня впервые. «Мой отец он», — бессвязно пробормотал Гарри, силясь вспомнить, что же произошло за последние несколько минут. Он потерял сознание, что из увиденного было реальным, а что — плодом его фантазии. «Прости, приятель», — сокрушенно произнес Джеймс, — «но я, не он. Наверное, ты слишком переутомился и в общем, не следовало мне предлагать тебе выпивку, это моя вина». Гарри резко поднялся и уставился на Джеймса во все глаза. «Черт побери, он был совершенно другим. Сходство с отцом было настолько незначительным, как его восприятие в принципе могло так сильно исказить внешность незнакомца. «Я должен идти», — сбивчиво выдавил Гарри, неуклюже вскакивая на ноги и бросившись к входной двери, едва не задев лежащую на полу гитару. «Гарри, Гарри, постой, куда ты? Тебе нужно отдохнуть, уже стемнело, ты можешь заблудиться». Но Гарри не внимал ни единому слову. Наспех запрыгнув в ботинки, он подхватил рюкзак с курткой, распахнул дверь и умчался в ледяной мрак лесной чащобы, не оборачиваясь и даже не попрощавшись. Как только он оказался достаточно далеко от проклятого коттеджа, его колени подогнулись, и он рухнул на землю, укрытую толстым снежным покровом. Дрожащие холодные пальцы нащупали цепь медальона, и Гарри остервенело сорвал его со своей шеи, отбросив в сторону. Легкие мгновенно наполнились воздухом, разум прояснился. Гарри крепко зажмурился и стиснул зубы, зарывшись руками в волосы. Все было напрасно. Он так долго шел к своей цели заполучить меч, что окончательно сбился с пути. Все, что ему удалось узнать, это лишь то, насколько же он слаб. Лишенный любви и поддержки, Гарри стал уязвимым, легкой добычей для души Волдеморта, которая медленно и мучительно его убивала. Все это время, и у нее почти получилось. Гарри прислонился спиной к стволу дерева в попытке отдышаться и прогнать отголоски наваждения. Ему было все равно, как долго оно дурачило его. Быть может, и не было никакого коттеджа, хотя Гарри мог поклясться, что чувствовал запах дыма прямо сейчас, и желудок не сжимался в голодном спазме. Мужчина, Джеймс, если это и правда являлось его истинным именем, был настоящим. Должен был быть, ведь Гарри не мог окончательно утратить рассудок. Он потянулся к рюкзаку и расстегнул боковой карман. Осколок зеркала, в котором Гарри чудилось отражение Дамблдора, все, что у него осталось, отдаленно связывающее его с внешним миром. Возможно, это все же безумие. Но разве на краю пропасти отчаяния оставалось место для нелепых и бессмысленных поступков? «Мне нужны мои друзья», — обессиленно прошептал Гарри, сжимая в руках осколок, и зеркальная поверхность помутнела от его горячего дыхания. И пусть это было глупой игрой воображения, но под сенью серебристо-черных ветвей он заметил, как в отражении осколка всего на один короткий миг мелькнула голубая радужка хмурого глаза, проглядывающего из-под морщинистых век. Примечание к части. Art. https://methetsursiofslytherin 278. «Я знаю, вы ждали Драмиону, но я должна была рассказать вам о Гарри. Эта глава просто «Разбитое сердце». Рада, что мы снова с вами вместе. Пожалуйста, делитесь вашими впечатлениями, очень соскучилась по этой работе и по вам, мои дорогие, белое сердце. Глава 47, часть 2. Примечание к части. В предыдущих сериях у Невилла в Хогвартсе состоялась странная встреча с Лисом, который передал ему загадочную записку. Отряд Дамблдора сорвал последнюю миссию пожирателей, в результате чего Драко и Гермиона едва не погибли, но Андромеда их подлатала. Там же, в убежище, состоялась встреча с Блейзом и Луной. После, когда Драко и Гермиона вернулись домой, Малфою приснился кошмар, в котором Беллатриса скрывалась под личиной Гермионы, а не наоборот. По пробуждении, находясь между сном и реальностью, Драко едва не убил Гермиону в попытке задушить ее, но, когда осознал, что натворил, принял решение уйти, так как посчитал для них обоих опасным находиться рядом. Твердая холодная поверхность впивалась в височную кость, болезненно надавливая на нерв. Окружающая обстановка совсем не напоминала место, предназначенное для сна. Едкий запах химикатов ударил в нос и заставил поморщиться, разъеденное желчью пересохшее горло безжалостно жгло. Гермиона повернула голову, издав хриплый стон, когда почувствовала неприятное покалывание на затекших участках тела. Она обнаружила себя лежащей на полу посреди ванны, уже не в первый раз за последние трое суток. После всего, что произошло, ее организм отвергал любую пищу и даже воду, и Гермиону всякий раз неизбежно выворачивало наизнанку до потери сознания и полного истощения. Ее выворачивало от войны, от самой себя, от того, в кого она превратилась, и как это действовало на всех вокруг. Заклинания не справлялись со стойкой вонью желчи, потому Гермиона была вынуждена заглушать ее бытовыми химикатами каждый раз, когда приходила в себя. Ей казалось, что таким образом из нее извергалась темная магия, которая была противна ее существу и, тем не менее, пропитывала ее насквозь, отравляя все живое, к чему она прикасалась. Гермиона попыталась подняться, но всепоглощающая слабость разлилась по ее телу свинцом. Покрытые холодной испариной руки потянулись к затекшим бедрам, икрам и стопам в попытке хоть немного их размять. Когда ей все же удалось подняться, пришлось ухватиться за край раковины, перед глазами заплясали темные пятна. Как только зрение прояснилось, Гермиона подняла голову и столкнулась с собственным отражением в зеркале. Погасший взгляд покрасневших глаз блуждал по болезненно бледной коже и, опустившись ниже, остановился на пожелтевших кольцеобразных гематомах, повторяющих изгиб пальцев, давление которых Гермиона до сих пор иногда ощущала на своем горле. Пальцы, которые когда-то нежно скользили по коже, касались самых потаенных мест ее тела. Пальцы, которые крепко переплетались с ее, даря ощущение тепла, близости и безопасности. Гермиона потянулась дрожащей рукой к изувеченной шее, осторожно дотронувшись до продолговатой гематомы, и крепко сжала челюсти, резко вдохнув. Она не должна плакать снова, не должна тратить последние силы на то, что не способна изменить. Драко не появлялся ни разу после того, как покинул ее дом, их дом. Не то чтобы Гермиона ожидала чего-то иного, это было предсказуемо. То, что Малфой сотворил, было непростительно, прежде всего, для него самого. Гермиона знала, что он никогда не внемлет собственным раскаянием, не даст себе поблажек, не позволит себя поощрить еще одним шансом. Вероятно, Окклюменция поможет ему с этим справиться и продолжить свой путь, но Гермиона не справлялась. Она осталась совсем одна. Еще ни разу за долгие месяцы своей ненавистной миссии ее не одолевало настолько острое чувство обреченности и безнадежности. По необъяснимой причине ей стало казаться, что конец близок, загвоздка была лишь в том, что она не могла разобраться. Конец чему? Вряд ли война завершится скоро. Дыхание смерти щекотало затылок, и совсем недавно Гермиона почти оказалась в ее объятиях, об этом ей теперь напоминала тупая боль от проклятия Невилла. Интересно, как бы он отреагировал, узнай, что Гермиона регулярно пребывает в теле и разуме Беллатрисы. Нашел бы он это чудовищным, облачаться в шкуру убийцы, которая довела его родителей до безумия. Гермиона медленно опустила голову и оперлась на раковину, крепко вцепившись в нее пальцами. Пока Драко был рядом, она держалась. Мерлин, она даже не осознавала, как много для нее значило его присутствие, даже в те непростые долгие периоды, когда он без лишних слов покидал ее, и Гермиона не находила себе места, теряясь в догадках, жив ли он еще, и увидятся ли они снова. Он был далеко, непостижимо далеко, но она знала, он вернется к ней, всегда возвращался, что бы ни происходило, но Гермиона все разрушила, они оба, все разрушила война, каждого из нас. Она убеждала себя в этом каждую минуту, уговаривала, пыталась свыкнуться с этой мыслью, но легче не становилось. Гермиона не знала, что ей делать теперь. На ее стороне не осталось никого, с кем она могла бы поделиться всем этим, и продолжить бороться. Что ей теперь делать дальше? Подвергнуть риску целостность своей личности и примкнуть к какой-то из группировок пожирателей смерти, пребывая почти все время под личиной Беллатрисы, ей придется принять решение. Время шло, и отсиживаться в укрытии становилось опасно. Нарцисса не сможет вечно ее прикрывать, Беллатриса должна быть на виду. Она, верная слуга темного лорда, которая и так слишком часто его подводила, хотя и не давала ни единого повода усомниться в своей преданности. Каждый раз, когда он возвращался, она была рядом. Это меньшее, Что могла сделать Гермиона сейчас? Мимолетная мысль о нарциссе поселила в груди едва уловимое, эфемерное тепло. В ее материнском милосердии не могло быть никаких сомнений, она по-прежнему должна была оставаться открытой для помощи. Ведь нарцисса сама попросила. Гермиона оттолкнулась от раковины, повернула вентиль крана и плеснула себе в лицо ледяной водой, поежившись от мгновенного озноба. Рассказал ли Драко матери о том, что произошло? Она была уверена, что нет, это не в его духе, он бы просто не смог. Но ведь Гермиона могла бы просто поговорить с ней. Ей так не хватало обыкновенного человеческого сочувствия и родительской мудрости. К тому же, нарциссе ведь тоже было невыносимо одиноко. На ее стороне не осталось союзников, ни родных, ни друзей. Гермиона не представляла, как она справлялась, живя в этом кошмаре, от которого не имела ни секунды передышки. Безусловно, нарцисса была очень сильной женщиной, казалось, ничто не было способно сломать ее, однако всему существовал предел. Вероятно, она уже догадалась, что между Гермионой и Драко что-то случилось. К тому же, пусть он и не вернется в этот дом, но если она заявится в Мэнор, у них появится шанс все обсудить. Это будет непростой задачей, но Гермиона была настроена решительно. Она была уверена, что никакая окклюменция не сможет искоренить любовь. Да, им обоим понадобится немало времени, чтобы пережить эту боль, но в конечном итоге Гермиона найдет способ убедить Драко в том, что они нужны друг другу, и его кошмар, перекочевавший в реальность, всего лишь испытание, жестокое и бесчеловечное испытание. Проблема заключалась лишь в том, что Драко возложил всю вину за случившееся на себя одного, и это разрушительное чувство затмило тот неоспоримый факт, что Беллатрисе удалось проникнуть в его разум. Гермиона боялась, что этот момент однажды настанет, и никогда не прекращала подсознательно его ожидать. Потому, каким бы ужасным это ни являлось, она была готова. Она не смела говорить об этом Драко или даже намекать на саму вероятность подобного исхода, и в этом состояло ее лукавство. Гермиона знала, что могла оттолкнуть его задолго до всего произошедшего, поселив зерно сомнения в его разуме, навязчивую тревожную мысль, коих у Драко и без того хватало. Она понимала, что сущность Беллатрисы оставит на нем свой грязный след, но не могла позволить, чтобы Драко хотя бы на миг впустил этот страх в свое сердце. Могла ли Гермиона исправить хоть что-то теперь, когда стало слишком поздно? По крайней мере, я должна попытаться. Следовало догадаться, что ты этого так не оставишь. Отработанная надменная интонация, присущая всем Малфоям, и, тем не менее, лишенная привычной угрозы, она даровала спокойствие. Однако не следовало расслабляться, все же они еще не достигли Мэнора, пробираясь по узкой тропинке, густо засаженной когтистыми красными розами, чьи чары цветения не ослабевали под плотным слоем снега. Беллатриса громко чертыхалась, через каждые несколько шагов отдергивая платье, цепляющееся за острые шипы. Она ненавидела этот сад, эти вычурные вульгарные цветы, царственно расхаживающих белых павлинов, выхоленный ландшафтный дизайн. Все эти королевские замашки выводили ее из себя. Беллатриса всегда утверждала, что у Люциуса слишком много свободного времени, которое можно было бы потратить с большей пользой, нежели обжиматься с его любимыми курицами на вечно зеленом шелковистом газоне. «Твой драгоценный отпрыск всегда недолюбливал меня, Цисси», — раздраженно прошипела Беллатриса. «С этим сложно поспорить», — все в той же манере обронила нарцисса. Однако при детальном наблюдении можно было уловить нотки скрытой тревоги, в резком, но рассеянном движении руки, взметнувшейся к груди и опустившейся обратно, в паузе, продлившейся на одну долю секунды длиннее. «Ты же ходячий кошмар, Руди с тобой бы не согласился», — ухмыльнулась Беллатриса. «Он говорит, что я прелесть. Скорее, я бы назвала прелестной новую форму его бровей, и позолоченную рукоять для палочки, инкрустированную бриллиантами». Беллатриса презрительно прищурилась и закатила глаза. «Твои намеки неуместны, нарцисса. Родольфус эстет, этого у него не отнять, даже 12 лет тюремного заточения не лишили его чувства прекрасного. При этом хочу заметить, что оно не распространяется подобно раковой опухоли на все, что его окружает. Ему хватает так-то ограничиться собой и своими личными вещами. Рада слышать, что он не посягает на повсеместное запущение вашего поместья, которое так дорого тебе», — хмыкнула нарцисса. «Упаси Салазар, если бы оно стало хоть чуточку уютнее по милости Родольфуса, ты бы незамедлительно от него избавилась. У меня самый лучший на свете супруг», — довольно заявила Беллатриса, вскинув вверх подбородок подобно избалованному ребенку, чья отвратительная первая стряпня удостоилась наивысших родительских похвал. Он уважает мои границы, разумеется, ведь ему дорога его жизнь. В обеденном зале шептались Мальсибер, Сивый и Джаксон, Розье вышагивал вдоль камина, начищая кончик палочки краем мантии. Они все проводили взглядами Нарциссу и Беллатрису, коротко кивнув, и те отправились вверх по лестнице. Зайдя в спальню, Нарцисса закрыла дверь, опечатав ее несколькими защитными заклинаниями, а затем сделала небольшой надрез на указательном пальце и закрепила чары магии крови. «Ванна вон там», — небрежно кивнула она, сбросив лицемерную маску, которую беспрерывно была вынуждена носить за пределами этого помещения. Беллатриса извлекла пузырек из сумки и скрылась за дверью. Спустя две минуты Гермиона предстала перед Нарциссой в своем собственном обличии. Как давно он ушел? Сразу же перешла она к делу, опустившись в кресло у окна, и застыла в напряженной позе. Около двух дней назад безжизненно выдохнула Нарцисса, сжав подол платья бледными пальцами. Поразительно, какой стойкой и крепкой она могла казаться, скрываясь за стенами от Клюменции, и как стремительно угасала, когда они рушились. Он ничего мне не говорил, ни слова. Гермиона прикрыла отяжелевшие веки и глубоко вздохнула. На другой ответ она и не рассчитывала. «Это все моя вина», — нахмурившись, прошептала она. «Что произошло?» — строго спросила Нарцисса. От ее тона стало неуютно, будто на ее вопрос существовал лишь один правильный ответ. Но, к сожалению, Гермиона не могла ей дать его. Благо высокий воротник платья скрывал последствия причиненного ей насилия. «Я не могу вам сказать». «Нет, ты скажешь, Гермиона». «Нарцисса». «Мерлин, да что же это?» — прошипела она себе под нос, встав с кровати. «Каждый раз одно и то же. С чего вы оба возомнили, что должны справляться со всем в одиночку? Я не смогу помочь, если ты будешь молчать». Гермиона открыла рот и тут же сомкнула губы вновь, поежившись от пристального взгляда Нарциссы. Не такой она представляла себе их беседу. Слепое желание быть услышанной абсолютно лишило Гермиону представления о том, насколько низко она поступит, рассказав и без того безутешной матери, какой чудовищный поступок совершил ее сын. В один ужасный миг ей стало так невыносимо жаль их обоих, ведь из-за Беллатрисы и ее влияния между Дракой и Нарциссой постепенно терялась связь, если уже не утратилась окончательно. Гермиона слишком хорошо его знала. Он уже отдалялся от матери не раз в сознательном желании защитить ее в подсознательном, защититься самому. Он избегал ее опеки, чтобы уберечь от лишней боли. Нарцисса в свою очередь хотела того же. Гермиона же от всей души желала, чтобы все это, наконец-то, закончилось. Как и в самую первую их встречу, ей просто хотелось сбежать прямо сейчас, лишь бы не чувствовать на себе тяжести этого пронзительного взгляда ярко-голубых глаз, исполненных ярости и беспокойства. Драка начали сниться кошмары, тихо созналась Гермиона, тщательно подбирая слова, и опустила взгляд. «Какого рода кошмары?» — настороженно произнесла Нарцисса. «Я не могу быть точно уверена, Гермиона. О чем эти кошмары?» Нарцисса была не из терпеливых. Она агрессивно напирала и выглядела весьма устрашающе. Именно сейчас Гермиона впервые заметила их с Беллатрисой фамильное сходство. Нарциссе были не чужды одичалый взгляд и одержимое желание непременно добиться своего любой ценой, и если Гермиона будет медлить, мать Драка вне всяких сомнений снова применит к ней легилименцию и, сухо извинившись после, протянет ей шелковый платок, чтобы убрать хлынувшую из носа кровь. «Беллатриса, она слишком сильна», — подавленно проговорила Гермиона. Она проникла в его сознание. Это было лишь вопросом времени. Нарцисса медленно склонила голову на бок и бесшумно приблизилась к Гермионе. Что сделал Драка? Ее мелодичный голос надломился, во взгляде промелькнула тень обреченности. Он просто запутался, беззащитно пролепетала Гермиона, нервно сглотнув. Ей так хотелось убедить Нарциссу в том, что не произошло ничего непоправимого, ведь ей самой отчаянно хотелось верить в это. «Что он сделал?» — с расстановкой повторила она. «Вы должны понимать, здесь нет его вины. Он тронул тебя, он причинил тебе вред». Смотреть в ее глаза было невыносимо. В них было что-то подлинно покровительски материнское, отчего на душе должно было стать легче, но на деле это лишь приводило в ужас. Гермиона с сожалением взглянула на нее из-под лобья и едва заметно кивнула. С губ Нарциссы сорвался рваный выдох, и она пошатнулась. «Он ведь не...» «Нет», — твердо обозначила Гермиона, уловив ее мысль, и поспешно вскочила с кресла в попытке успокоить Нарциссу, пока она не представила самое худшее. Нет, драка никогда бы не, нет, он просто потерял ощущение реальности. Всего на считанные секунды, ком в горле мешал говорить, и в глазах снова защипало от накативших воспоминаний. Когда он пришел в себя, я пыталась, правда, пыталась его успокоить, но он не хотел ничего слушать. Это неудивительно, отстраненно пробормотала нарцисса, часто заморгав. Он во всем винит себя. Он так быстро ушел, что я даже толком не успела. Я поняла тебя, холодно проговорила нарцисса. Спасибо, что рассказала мне, Гермиона. Мне очень жаль, что вам пришлось узнать об этом, стыдливо сокрушалась она. Да, черт возьми, ей было стыдно, потому что она чувствовала, будто предала Драка, выдав нарциссе его позорный секрет. Но у нее действительно не оставалось выбора. Это был единственный шанс все исправить. Нет, категорично отрезала нарцисса, метнув на нее решительный взгляд. Это я должна принести тебе свои извинения за то, что тебе довелось испытать на себе жестокость моего сына. Уверена, его терзают муки совести. Драка привык страдать в одиночку. Я знаю, именно поэтому мне так неспокойно. Нарцисса глубоко вздохнула и заключила ладони Гермионы в свои. Она выглядела уставшей и измученной, красивое аристократическое лицо испещрили мимические морщинки, которые Гермиона заметила лишь сейчас. Война создавала иллюзию замершего времени, однако на деле оно никогда не останавливалось и лишь губительнее отражалось на каждом, кто был втянут в этот непрерывный круговорот инфернального кошмара. «Рано или поздно он вернется», — пообещала нарцисса. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах, Гермиона. И хотя в тебе сейчас много боли и обиды, намного больше, чем ты показываешь, я уверена, Драка по-прежнему любит тебя. Все наладится. Вам друг без друга не выжить на этой войне». Гермиона кивнула и с усилием сглотнула подступившие слезы. В этом она не сомневалась ни на мгновение, как и в том, что он сделает все возможное, чтобы подавить свои чувства, избавиться от них, как от ненужного груза. Любовь во время войны не могла закончиться ничем хорошим, и в глубине души Гермиона понимала, что, даже если и случится чудо, ничто больше не будет как прежде. Внезапный хлопок посреди спальни заставил их с нарциссой вздрогнуть от неожиданности. Перепуганная Дейзи сосредоточила озадаченный взгляд на Гермионе и затем перевела его на хозяйку, скомкав в маленьких ручках фиолетовые платьице, коих в ее гардеробе было несчетное множество разных фасонов и оттенков. «Госпожа нарцисса, Тама Микус и Аликта Кроу», дрожащим голоском пропищала Дейзи. Они привели шпиона из Хогвартса. Гермиона с нарциссой в недоумении переглянулись. Не то чтобы сам факт существования шпиона в замке вызывал удивление, но кто мог согласиться на это? Учитель, студент, было ли известно об этом Снейпу? И почему Амикус и Аликта приняли решение доставить информатора в Мэннер? «Спасибо, Дейзи», — сдержанно поблагодарила нарцисса, облачившись в одну из привычных масок. «Мы сейчас спустимся». Она вынула палочку и указала Гермионе в сторону ванной. Она нервно кивнула, суетливо извлекла из сумки флягу и скрылась за дверью. К моменту, когда превращение завершилось, и Беллатриса зашла обратно в спальню, Дейзи уже исчезла. Нарцисса изящным движением спрятала палочку за пояс, по всей видимости, применив очередные чары забвения, чтобы очистить память эльфийки от того, что ей по случайности довелось увидеть. «Ты знаешь, кто это?» — тихо пробормотала нарцисса, когда они с Беллатрисой быстрым шагом преодолевали последний лестничный пролет. «Не имею ни малейшего представления». Из обеденного зала разносились крики, смешки и тихое хныканье. Численность присутствующих там пожирателей явно возросла с тех пор, как нарцисса с Беллатрисой появились там ранее. Несмотря на то, что сила окклюменции Беллатрисы была достаточно велика, в груди щекотало странное волнение и предчувствие. Как долго в Хогвартсе находился человек, сотрудничающий с приспешниками Темного Лорда? Это явно был кто-то, кто не вызывал подозрения и мог с легкостью добыть любую информацию. Кто-то, кому доверял Орден. Белла, мать Сахария, нежно поприветствовал ее Радольфус и, притянув к себе за талию, поцеловал в висок. «Не смог пропустить вечеринку», — игриво промурлыкала она. «Ни в коем случае. Пойдем». Возле камина наблюдалось непонятное столпотворение. В центре возвышалась фигура сивого, жадно скалящего пожелтевшие клыки, рядом с ним мельтешили Кроу, Нот старшие и еще несколько человек, выкрикивавшие грязные ругательства и угрозы. Как только хищные глаза сивого отыскали нарциссу, он громогласно прорычал: «Где темный лорд?» «Здесь его нет», — спокойно ответила она. «Плевать», — рыкнул он, оттолкнув хвоста, чтобы расчистить дорогу. «Беллатриса, Радольфус», — Сивый тошнотворно оскалился, — «раз уж хозяин отсутствует, полагаю, мы с вами сможем договориться. Никаких серьезных увечий. Я хочу, чтобы ее прелестное личико осталось нетронутым». Он резко извернул плечо и за шиворот швырнул пленницу к их ногам. Девушка упала на четвереньки и дрожащими руками оттолкнулась от пола, чтобы устремить молящий взгляд на своих палачей. Перед группой присвистывающих и хохочущих пожирателей в самом унизительном положении предстала Ханна Аббат. Сознание Гермионы оцепенело от шока, и она попыталась как можно дальше запихнуть собственные эмоции и переживания, чтобы освободить место для непосредственного ликования Беллатрисы Лестриндж. Она судорожно перебирала в памяти воспоминания, которые могли бы указать на столь очевидную оплошность, но ухватиться за что-то конкретное в данной ситуации не представлялось возможным. «Так-так-так, кто это тут у нас?» – азартно протянула Беллатриса. «Полукровка Аббат, прогундосил Амикус, отродье грязнокровки, которую мы уничтожили несколько месяцев назад. Ее отец, немощный волшебник, мы согласились его пощадить, если она будет сотрудничать. Она являлась членом так называемого отряда Дамблдора», — насмешливо фыркнула Аликта, и зал разразился издевательским хохотом. «Кучка школьников, возомнивших себя великими воинами. Это они сорвали последнюю операцию и доставили вам немало хлопот. Интересно», — мягкий баритон Радольфуса раздался совсем рядом. Он совершил несколько размеренных шагов по направлению к Ханне и возвысился прямо над ней, приковав к себе ее исполненный ужаса взгляд. «И почему же наш информатор так не кстати запамятовал доложить о том, что на пожирателей готовится нападение?» «Я не знала», — сбивчиво пролепетала Ханна своим низким голосом. «Я знала лишь о том, что у них тоже есть шпион». По ее щекам текли слезы, на скуле красовалась багровая гематома. «Я раз сказала все, что мне было известно. Я подбросила жучок в рюкзак Джинни Уизли, когда они с Лонгботтомом отправились в убежище. Я сделала все, что могла». Внезапно Гермиону пронзило осознание. Она вспомнила, как Джинни рассказывала на семейной встрече о том, что сблизилась с Ханной, что они стали подругами. «Черт, черт побери, и где же это убежище?» — вкрадчиво поинтересовался Радольфус. Его мягкий голос завораживал, обманчиво открытый взгляд сбивал с толку. «Да», — вмешалась Беллатриса, нагнувшись к ней, — «где убежище? Почему штаб ордена до сих пор не рассекречен?» Ханна поежилась под ее резким тоном и кровожадным взглядом и надрывно всхлипнула. «Не знаю», — прохныкала она, — «я всего лишь выполняла приказ профессоров КРУ». «Ты что-то не договариваешь, маленькая дрянь», — агрессивно выплюнула Беллатриса и пнула Ханну ногой в живот, отчего та жалобно заскулила и повалилась на пол, скрутившись в позе эмбриона. «Почему ты ничего не сказала о надвигающемся саботаже?» «Я не знала, Круция». Пронзительный душераздирающий крик разлетелся по залу, отражаясь от стены каждого отдаленного уголка. Ханна билась в судорогах на каменном полу, врезаясь в него ногтями до крови. «Не переусердствуй, дорогая», — заботливо попросил Радольфус, но Беллатриса не обратила на него никакого внимания. «Говори», — завизжала она, перекрикивая неуемные всхлипы. «Я, они не, мы плохо тебя слышим, милочка», — прошипела Беллатриса. «Не доверяют». «Громче. Они не доверяют мне больше», — кое-как выдавила Ханна, едва шевеля языком. «И почему же?» — с фальшивой пытливостью осведомился Радольфус, опустившись перед ней на корточки и приставив кончик палочки к ее виску. «Я не могу, Круция». Проклятие Радольфуса, произнесенное шепотом, оказалось многократно мощнее и намного более жестоким, разрушительным. До хруста ломающихся костей, разорванной кожи под острыми ногтями и крови из носа. Казалось, этой пытки никогда не будет конца, каждая секунда ощущалась длиной в вечность. «Я даю тебе последний шанс», — с ледяным томлением проговорил Радольфус. «Никто и никогда не обладал таким удивительным даром превращать пытки в тонкое искусство. Ты дала клятву снабжать нас информацией взамен на сохранение жизни твоего никчемного папаши. Почему отряд Дамблдора больше тебе не доверяет?» Ханна закашлялась, извергая сгустки желчи вперемешку с кровью. Она непрестанно рыдала, сотрясаясь всем телом. Судя по неестественному положению, одно из ее запястий было сломано. Школьные чулки намокли от мочи и источали характерный запах, от которого Беллатриса брезгливо сморщила нос. «Я перестала посещать собрание отряда», — пролепетала Ханна, уставившись широко распахнутыми глазами в пустоту. «И почему же?» — разочарованно цокнул Радольфус. Ханна долго не отвечала, и Беллатрисе начало казаться, что разум покинул девчонку из-за чрезмерных стараний Радольфуса. Но вдруг сквозь хриплое дыхание послышались какие-то отголоски слов. «Стыдно мне было стыдно». Под конец ее обессиленный шепот стал совсем неразборчивым. Она продолжала шевелить окровавленными губами, но больше не могла издать ни звука. «Какая досада!» — утомленно выдохнул Радольфус, выпрямившись во весь рост. «Вы это слышали?» — расхохоталась Беллатриса. «Нашей маленькой свинке стало стыдно». Пожиратели смерти разразились животным смехом, их некрасивые пальцы указывали на безвольно лежащее тело 17-летней девчонки, хватающейся за жизнь после мучительных пыток. Беллатриса даже не заметила, как они до этого момента, затаив дыхание, наблюдали за развернувшейся сценой, словно за театральной постановкой. Они наслаждались происходящим, оценивали мастерство Читы Лестриндж, преисполнялись извращенной, деструктивной творческой энергией, которую демонстрировал тандем палачей, обретших друг в друге идеальных партнеров. Они представляли собой ансамбль, в котором волшебная палочка и жертва являлись инструментами, а крики и прочие отвратительные звуки – музыкой. Радольфус лениво ухмыльнулся и, дождавшись, когда стихнут овации, произнес: «Я до последнего намеревался пощадить тебя и лишить Фенрира удовольствия». Но теперь он кивнул Сивому, и тот смело шагнул вперед. «Пусть творит с тобой все, что захочет». «Нет-нет, пожалуйста», в ужасе пролепетала Ханна, неуклюже ерзая по полу, но ее сил едва ли хватало, чтобы сдвинуться на несколько дюймов. Сивый в несколько длинных шагов преодолел расстояние до жертвы, склонился над ней, глубоко вдохнул и аппетитно облизнулся. Он грубо взвалил Ханну себе на плечо и под сопровождение издевательских смешков и ликующих присвистываний уволок ее в подземелье. «Бедняжка», равнодушно хмыкнула Беллатриса, и Гермиона с ужасом поняла, что часть ее поврежденной ожесточенной души солидарна с этим равнодушием. Ханна сделала неправильный выбор, последствий которого не смогла выдержать, и проиграла. Оставалось лишь надеяться, что Сивой не лишит ее жизни, хотя уж лучше умереть, чем жить с тем, что совершила она и что сотворит с ней он. «Увы, любовь моя», — проворковал Радольфус, обнимая Беллатрису за талию. Этого следовало ожидать. Обещания запуганных маленьких полукровок ничего не стоят. «Составишь мне компанию за ужином?» «Непременно», — с воодушевлением ответила Беллатриса и обворожительно ему улыбнулась, поймав настороженный взгляд смертельно побледневшей нарциссы. Сестрица никогда не привыкнет к пыткам. Изнеженная и избалованная принцесса, не применившая ни одного боевого заклинания за всю свою жизнь. «Давай убираться из этой дыры. Я жутко проголодалась». Волшебные гитарные переборы очередной незнакомой испанской баллады из зачарованного проигрывателя мягко заполняли столовую, обволакивая приятный мужской тенор подобно прохладной реке. В своем воображении Беллатриса представляла певца, наряженного в глупую шляпу с гигантскими кистями по бокам и разноцветной пончо, какие носили перуанские чародеи. Эти неотесанные чумазые дикари. Беллатриса с трудом свыклась со смуглой кожей Радольфуса, так как любые другие оттенки, кроме аристократического бледного, у нее ассоциировались исключительно с низшим сословием, состоящим из полукровок и грязнокровок. Иные расы волшебников были большой редкостью в чистокровном мире.